«Похоже, он мне скоро надоест, как горькая редька», — подумал Лотар. «В своем путешествии в Ашмелону я познакомился с прекрасным ученым, который, правда, довольно глупо рядился в рясу какого-то мага или факира, неким мэтром или саром». «Он жив?» — быстро спросил Лотар. «Так вы знакомы?» — Шевелек немного смутился. «Впрочем, разумеется, вы знакомы. И он показал нам знаменитый на весь южный континент старинный воздушный корабль, который в разобранном виде стоял у него в мастерской». Тут Рубас широко улыбнулся и хмыкнул так, что Шевелек вздрогнул и посмотрел на него с тревогой. Впрочем, он быстро успокоился. «Мы купили у него полный набор чертежей этого великолепного, не побоюсь громких слов, произведения инженерной мысли. А в Мираме построили прототип, который замечательно зарекомендовал себя. Он-то и является тем средством дальнего и очень быстрого передвижения, или лучше сказать, перемещения, которое разрешит кое-какие из наших проблем, желтоголовый». Лотар кивнул. Он вспомнил корабль, который они с Рубасом видели в магической лаборатории Илисара. Жесткие доски его палубы, разбросанные гвозди и какие-то бронзовые детали. «Пожалуй, летающий корабль, управляемый умелым и знающим командиром, может решить проблему перемещений». «К тому же, — сказал Лотар вслух, — корабль, вероятно, может быстро и относительно безопасно перемещаться в самой гуще вражеских войск?» Джемескин неожиданно поднял голову. Посмотрев туда, где, как ему казалось, находится желтоголовый, он громко произнес: «Что значит «относительно безопасно»? Я уверен, что у противника нет ничего подобного, и потому можно говорить о полной безопасности наших перемещений прямо над головами всех вражеских войск, идущих сейчас на запад». Лотар скептически усмехнулся. «Я не так в этом уверен, Джемескин. К тому же, что значит «наши перемещения»? У меня будут помощники?» Терпение Джемескина иссякло. Он повернулся к своему молчаливому телохранителю и громко произнес: «Портуас, принеси-ка сюда пару канделябров с самыми лучшими свечами, какие только найдешь. Я не могу разговаривать о серьезных вещах в темноте. Только быстро». Потом снова повернулся к Лотару. «Надеюсь, я не обижу этим нашего хозяина? Ведь это все-таки не факелы». «Но, господин Джемескин, я не должен. Иди, ничего со мной тут не случится». Портуас встал и вышел, озабоченно вытянув вперед огромные мускулистые руки. Банкир, снова обращаясь к хозяину, но глядя совсем в другую сторону, произнес: «Никто не говорит только о помощниках, Лотар. Вместе с тобой полетят наблюдатели и, возможно, консультанты. Надеюсь, ты не будешь возражать против этого». Лотар провел рукой по гладким доскам стола. «Капитан Купсах, сколько людей может взять на борт летящее облако?» «Вместе с необходимыми припасами не больше 14, сэр». «А где ты его оставил?» «Так как корабль в некотором роде еще военная тайна, я оставил его согласно приказу господина Джемескина в замке господина Санса. Он находится в 70 милях отсюда, и мы можем прибыть туда завтра к вечеру». Неожиданно дверь распахнулась, и в комнату ввалился Портуас. В обеих руках он нес по огромному на 12 свечей канделябру из кованой бронзы. Все свечи уже горели. Стало светло, как в парадной зале короля. Пожмурившись, все с удовольствием стали смотреть на свечи. Портуас с заметным облегчением вернулся на свой пост за спиной Джемескина. «Может, он и в самом деле отличный телохранитель», — решил Лотар. «Только слишком напряжен, и даже для человека неважно ориентируется в темноте. Ну а в остальном...» «И все-таки я еще ничего не решил», — произнес Лотар. «Видите ли, я не очень представляю, как можно справиться с этой задачей». Рубас, старый верный друг, хлопнул Лотара по плечу так, что это отозвалось даже в покалывающих легких. «А когда, Лотар, это могло тебя остановить? Лучше давай ответим на вопрос поважнее. Как ты думаешь, когда мы сможем отправиться?»